Василий и Снофида. Поется на тот же голос, что и старина о князе, княгине и старицах. Старина скажу да старопрежнею, и былина спою да быль досельнею, и от моря было да от синего, и от того раздолится широкого, да все стоит пустыня богомольная. И во той пустыне во прекрасные, да тут и жило 40 царских дочерей, а их ведь 40 девок все Давыдьевны, все Давыдьевны, да все родные сестры. А у их-то Снофида молодехонька, да зеленым Снофида зеленехонька. Вона все начало ладно справила, она часы каноны в ряд управила, завела себе до друга милого и молодого Васеньку Чурилевича. А и станет Васенька на правом крыле, а и Снофида свет она на левом же. А инать бы смотреть, и все на Спасов лик, а Василий свет на Снофиду глядит, а инать бы молить и на пречистый лик, а Снофида свет на Василия глядит. А инать бы петь «Господи, помилуй нас», а Давыдьевна спела «Васенька, сердешный друг». «Коли тебя не вижу, так и быть не могу». И шо кипит у моя доритого сердца, а тут ей брал Василий за правую руку. Он водил Снофиду круг золотой вербы, да они круг зеленый повенчались, да во прекрасные пустыни солюблялись. Тут узнат Чурилье да игуменья, а Натажа маменька Васильева. А сревит Чурилье зычным голосом: «А уж вы гой Снофидины сестренницы, а вы подите-ка да во темны леса, а во темны леса да во дремучие, наживите у змеи да ересна зелья, а ересного зельица богульнева». А недолго сестренницы срежались, а походили они да во темны леса, и во темны леса да во дремучие наживали у змеиша ересна зелья. И во та поры Чурилье свет игуменья, а пиво меда она рассытила, да ересного зелья насолодила, и она шла ко Снофиды, низко кланялась. «Оступай-ка, Снофидушка Давыдьевна, а ко подносу поди да все ко медному, а ко стакану поди да ко хрустальнему, да выпей, выкушай да пива пьяного, а пива пьяного меду стоялого». Ише тут Снофида не ослышалась, а она крест кладет да все стакан берет, а выпиват стакан да за единый дух. А у ей ясные очи помутились, а у ей белые ручки опустились, у ей резвые ножки подкосились, а и пала Снофида на тесовый пол, а и во топоры Чурилье да игуменья, и она шла к Василию, низко кланялась. «А да ступай-ка, Васильюшка Чурильевич, а до подноса поди да все до медного, а до стакана поди да ко хрустальнего, а выпей, выкушай да пива пьяного, а пива пьяного меду стоялого». А и тут Василий не ослышался, а и крест кладет, да он стакан берет, а выпиват стакан да за единый дух. И ног те мне да растошненько, у его ясные очи помутились, у его белые ручки опустились, а и резвые ножки да подкосились, а и падет Василий на тесовый пол. А понесут Василия на крутых плечах, а молоду Снофиду на белых руках. Схоронили их до усиня моря, а усиня моря до уширокого. Положили их да на высок угор, а на высок угор да на окатистой. Расцвела на Василье золото верба, на Снофиде яблоня кудрявая, у их кореньё с кореньем сорастается, у их витьё с витьём соплетается, у их листок со листком да солипается. А и были люди миновалися, а их звали, величали, забывалося. Про Василия, про Снофиду старину поют, как бы синему морю на утешение. А тихославной Двины да слава до моря, а студенному морю слава довеку.